Глава 15. Вики и Рокси снова не было дома. Рыжая прислала мне сообщение, что у них девичник, и они подойдут к поезду Мэй, а я пока могу развлекаться, она обо всем позаботилась. Не сразу понял, о чем речь, пока на пороге не появился довольный, как слон, Витек, неся в каждой руке по большому, приятно позвякивающему пакету. «Игорек, вот это денек! Ты завтра выходишь замуж! Тьфу, блин, в смысле женишься!» Он громко заржал, проходя на кухню. В груди вдруг потеплело, на лицо сама наползла улыбка. «Хорошо, когда есть друзья!» При взгляде на веселого Витька я сразу вспомнил счастливое детство. Увидеть бы еще родителей. Мама была бы счастлива моим невестам, да и батя бы гордился. «Чего насупился? От твоего лица сейчас молоко скиснет!» Хлопнув меня по плечу, друг присел рядом, изображая внимательного слушателя. «Неужели не хочешь под венец?» «Зря. Девушки-то огонь!» «Да нет, хочу», — неожиданно признал для самого себя. «Просто о предках подумал». «А, в этом плане». Он ненадолго погрустнел, вскоре выдав широкую улыбку. «Думай о хорошем. Они бы не хотели, чтобы ты грустил. Радоваться нужно». «Блин, да на твоем месте мечтает оказаться половина мужиков планеты!» «Не понял, почему всего половина?» — проворчал я. Испорченное было настроение возвращалось к прежнему уровню. «Ну, всегда же найдутся, скажем так, ненатуралы. Обочечники, черные риэлторы, челы, требующие 1000 рублей за фотку с попугаем на Черноморском побережье». Друг громко хохотнул, теперь ударив меня по спине. «Выше нос!» Родаки всегда хотят, чтобы мы были счастливы. Ты прав. Странно. От его слов мне и впрямь стало легче. Хвастайся, что притащил? Да ничего особенного. Всего-то сгонял на другой конец Хабаровска в особый магазинчик. Его держат настоящие якуты. Достал крайне редкую штуку. Он с гордым видом извлек стеклянную бутылку со странным содержимым белого цвета. Натуральный кумыс! «Ты, блин, серьезно?» Не покидало ощущение, что друг так шутит. «Нет, похоже, серьезно». Слишком с большим воодушевлением он сорвал металлическую пробку. «Ничего другого не мог найти? Вино, например?» «Пусть его пьют аристократы. Мы же с тобой обычные рабочие парни из трущоб», — подмигнул он мне, пододвинув стакан. «До дна за счастливую семейную жизнь! Счастья вам! Детишек побольше! Мухахаха!» От подобного пожелания я вздрогнул и на всякий случай проверил настройки легиона. Фух, все в порядке, можно немного расслабиться. Никогда раньше не пробовал кумыс. Кисло-сладкий вкус показался мне странноватым. Залпом выпив стакан, на автомате захрустел протянутым другом соленым огурчиком. Слишком поздно понял масштаб совершенной мной ошибки. «За что? Какое зло я тебе совершил? Пытаешься меня убить?» — спросил у довольно ржущего Витька. «Хотел, чтобы ты запомнил эту ночь на всю жизнь». Он не прекращал смеяться. Нужно было видеть его лицо, когда я потянулся за вторым огурчиком. «С ума сошел!» «Чтобы пронять легионера, нужно что-то помощнее», — подмигнул ему, похлопав себя по животу. «Считай, задумка удалась. Я точно не забуду такую подставу». «Ну и славно. Теперь выпьем нормально». Он достал коробку с нашим любимым пивом. «Пошли в гостиную. Посидим, погоняем во что-нибудь. У тебя же есть консоль?» «Найду. Вроде лежала в шкафу. Строители оставили. Можем сходить в виртуал». «Напоминаю, мы сегодня самые обычные парни из рабочего класса. Думаешь, у них в шкафу висит крутой комбез?» В его голосе послышалась легкая укоризна. Мол, совсем от народа оторвался. «Хватай закуски из пакета. А тут чё я один тяжесть таскаю?» Посмотрев на 6 стеклянных бутылок в его лапище, я ехидно фыркнул. «О, сушеная рыбка! Прекрасное дополнение к благородному напитку простых работящих парней!» В отличие от большинства женщин, я не фантазировал о будущей свадьбе, и уж тем более о мальчишнике. Меня всегда занимали другие вопросы. Кто-то другой на моем месте закатил бы вечеринку на 500 человек с обязательным вылетом в открытый космос, но я никогда не любил лишние понты. Те, что для работы, не в счет. Пожалуй, обратившись к Витьку, Вика подобрала для меня лучший вариант. Мы развалились на диване, попивая пивко под смешные видео с котиками. Бурчание в животе устранил легкой корректировкой через чип легиона. Ничто не мешало непринужденной беседе. Мы с Витьком ржали до упаду, вспоминая старые добрые времена. Друг травил походные байки, а я рассказывал разные истории со времен учебы в универе. После насыщенного сражениями и бесконечными делами года было очень приятно просто расслабиться и ничего не делать. Отдых покруче любого спа-салона. Незаметно, с воспоминаний о задорной юности, мы перешли на классическую тему для любого мальчишника — женщин. Я не относился к людям, которые любят афишировать личную жизнь, поэтому в основном слушал про Свету. Витек по уши втрескался в свою пассию, никогда не видел его таким вдохновленным. «Ты не понимаешь, первые впечатления обманчиво. Я сначала тоже думал, что она обычная блондинка на одну ночь». Друг виновато улыбнулся, прекрасно понимая, как он выглядит со стороны. «Кстати, нужно поблагодарить Вику. Ее советы очень помогли нашим отношениям продвинуться. Глядишь, через год тоже станешь моим шафером». «Так чем же тебя покорила Света?» «Она очень интересно мыслит. Прикинь, мы недавно обсуждали политическую ситуацию в мире. Так она целую лекцию прочитала о расстановке сил на мировой арене». «Оказывается, все далеко не так просто. У каждой страны есть свои интересы, которые часто не совпадают с интересами правителей. Взять, допустим, Британскую империю. Слышал же про выражение „англичанка гадит“? Оно возникло неспроста». Витек минут пять рассказывал мне то, что я слышал в универе, только гораздо интереснее. Ну, оно неудивительно. Его девушка учится на политолога. Возможно, в будущем пристроим ее в дипломатический корпус корпорации. Андрей не нашел в ней ничего подозрительного, несмотря на многочисленные проверки. «Ты прав, первое впечатление обманчиво. Хочешь посмотреть на нее за работой?» «В смысле?» — удивился друг. «Ты следишь за ней?» «Витек, ты сейчас серьезно?» Под моим ироничным взглядом ему стало очень неудобно. «Андрей следит за всеми работниками, ты об этом прекрасно знаешь». «Все об этом знают. Мы заставляем подписывать согласие на наблюдение при заключении контракта». «И даже когда мы в моем кабинете...» «Тогда камера выключается», — успокоил смущенного друга, потянувшись за новой бутылкой. «Хотя я бы посоветовал ей стонать потише. В коридоре тоже слышно». «Ну ты, блин!» Впервые видел, чтобы он настолько сильно смущался, чуть ли не покраснел до кончиков ушей. «Наверное, нам стоит поменять дверь». «Хорошая идея. Закажи звуконепроницаемую. Можешь за счет фирмы. Сотрудники будут меньше отвлекаться». Окончательно вогнал друга в краску. «Смотреть-то будем?» Андрей сказал, там настоящее шоу. Он молча кивнул, стараясь не показывать интереса. На экране появилось изображение с камеры наблюдения, висящей прямо над головой у Светы. Ее рабочий стол находился на классическом для секретарши месте, перед кабинетом нанимателя. Андрей говорил, что по вечерам он превращается в отличные любовные ложи. Витек специально подбирал высоту. Да уж, по либидо друг мог поспорить с князем. Разумеется, мы смотрели не домашнее порно, которое, по заверениям Андрея, полностью и бесповоротно удалено со всех жестких дисков. Света сидела за своим столом, вежливо улыбаясь гневно пыхтящему толстяку. Он пытался напустить на себя грозный вид, но для любого адекватного наблюдателя был смешон. «Позвольте представить вам второго заместителя главы управления по дворянским делам. Начальник скинул на него решать вопросы с неоплаченными взносами, когда почуял, что дело пахнет жареным», — заявил Андрей с неизменным оптимизмом, транслируя свой голос через колонки. Виктор в тот момент вел переговоры с Кён Илем, и тут появился этот фрукт. Требовал немедленной встречи, вел себя агрессивно. Я собирался вызвать Романа, но его вмешательство не потребовалось. Света отлично справилась сама. Миловидная блондинка слушала незваного гостя с доброжелательным видом, пока он не подошел к двери в кабинет. Толстяк попытался толкнуть вставшую у него на пути хрупкую девушку. В следующую секунду он закричал от боли. Света ловко перехватила мясистую руку, безошибочно нажав на болевую точку. «Она у меня боевая», — выдохнул Витек с глупой улыбкой. Мы посмотрели на рыдающего толстяка. Света выбросила его из кабинета, удерживая за ухо. «И график стал гораздо удобнее, и успеваю больше, и еду мне в постель приносит. При всем уважении к Андрею он справлялся хуже». «В который раз напоминаю, скворечник не является частью фестиваля», — ожидаемо возмутился ИИ. «То есть это вообще не моя работа?» «Вообще, я тоже благодарен Свете. С ее наймом я освободил 0,05 вычислительной мощности, направив их на дела поважнее». Посмотрев другие видео с камеры наблюдения, а также понаблюдав за Витьком, я пришел к определенному выводу. Мой друг безнадежно влюбился. Ну и ладно, все имеют право на счастье. Девушка может стать отличным дополнением команды. У нее были для этого все необходимые качества. Кроме одного, я пока не был в ней уверен. Света отлично прошла все проверки, но одна мелочь не давала мне покоя. Такому болевому захвату не учат на курсах самообороны. Возможно, к нам внедрился чужой оперативник. Ну, вон Андрей освободил мощности. Пусть выясняет, за кого она. Вдруг родная ИСБ сподобилась послать к нам агента. Пропустив мимо ушей тираду ИИ, мол, он точно уверен, что не пропустил шпиона, я отдал приказ усилить слежку и выкинул девушку из головы. Если вдруг ошибаюсь, и у нас здесь история с добрым дядюшкой из структур, обучившего племянницу продвинутой самообороне, лишняя проверка все равно не помешает. Мальчишник продолжался до позднего вечера. Мы пили, ели всякую дрянь и вообще отлично проводили время. Под конец пошатывающийся Витек выдал мне напутствие во взрослую жизнь и умотал на ночное свидание, оставив второй ящик. Я немного посмотрел телек и пошел в кровать. Вот такие они, вечеринки без 5 минут женатых людей. Завтра тяжелый день, нужно хорошо выспаться, чтобы не клевать носом перед высокими гостями. «Самый скучный мальчишник на планете!» — ехидно заявил ИИ, пока я чистил зубы. «Где слизывание соли с обнаженных тел стриптизерш, танцы до упаду, похищение талисмана соседней общаги?» «Кто-то пересмотрел глупых комедий», — заметил я, переодеваясь в пижаму. «Спешу разочаровать. Я живу не для того, чтобы оправдывать чужие ожидания». «Отличный девиз! С точки зрения твоего персонального психолога, всецело его одобряю. Но твоя вечеринка не стала от этого менее скучной». «Я хорошо провел время. Завидуй. Сейчас я лягу в мягкую кроватку под теплое одеялко». Я растянулся в очень удобной постели. Нужно не забыть перевести ее в новый город. Или лучше заказать побольше. В конце концов, у меня появятся 2 жены, и не стоит забывать про Рокси. Наверное, все сразу не влезем. И, наконец, нужно придумать название поселению. Мою приятную дрему нарушили самым бесцеремонным образом. Ощутив движение в спальне, я резко распахнул глаза, уставившись прямо на ярко-розовый пятак. «Хрю! В смысле, поздравляю!» Радостный свин с таким энтузиазмом прыгнул на меня с объятиями, что на мгновение я допустил страшную мысль. Он переехал на землю. К счастью, пронесло. Качественная голограмма пролетела насквозь. Обиженный агент закопошился где-то под кроватью. «Вот блин, совсем забыл! Не хочешь по-быстрому слетать со мной в пространство Легиона?» «И не надейся», — ответил злобным тоном. Сонливость и алкоголь в крови бесследно исчезли из-за выброса адреналина. «Надеюсь, ты пришел по важному поводу. Иначе я тебя...» «Что может быть важнее свадьбы моего лучшего легионера? Скоро мой мальчик станет совсем взрослым, и я буду нянчить маленьких цезарей. Хотел бы я присутствовать на ней лично!» Он утер скупую слезу, уставившись на меня жалобным взглядом. «Ты бы не хотела оплатить мне перевозку в...» «Эй, не вздумай! Я же с важными новостями!» Мой палец картинно замер на кнопке изгнания. Андрей разработал ее специально для Свина. Понаблюдав за бледнеющим, потеющим агентом, тяжело вздохнул. «Говори, зачем пришел. Последний шанс». «Помнишь, ты просил меня поискать оболочку на смену купленному тобой хламу?» Он оскалился с довольным видом, жадно потирая ладошками. «Я справился! Ты выпрыгнешь из штанов от восторга!» «Собираешься позвать меня к хряку в день моей свадьбы?» «Никаких дядюшек! Теперь все серьезно!» — заверил меня Свин. «Слышал про корпорацию Dinocorp Intergalactic?» «Ну да! Откуда тебе, лысой обезьяне, знать о серьезных компаниях? Учись, пока я жив!» Менеджер отправил мне красивую презентацию. Думал сразу закрыть, но, прочитав первую строчку, заинтересовался. Корпорация торговала оболочками и создавала оружие из жуков. Мое скоростное тело было их разработкой. Согласно презентации, они ушли от классического подхода, занимаясь очень перспективной вещью. Пытались создать уникальную боевую оболочку, скрестив жуков с разными населяющими федерацию расами. «Серьезно? В федерации такое одобрили?» — не поверил я. «Вроде бы там строго с подобными вещами». «Не обошлось без пары грузовиков денег», — захихикал Свин. «Не бойся, все легально. Они следят за тобой с момента той дурацкой покупки. Тебе предлагают стать рекламным лицом новой линейки жучиных оболочек. Эксклюзивный рекламный контракт. Я договорился на процент от продажи. Плюс сможешь брать себе бесплатно неограниченное количество. Для членов команды скидка». Он буквально надулся от гордости, став на пару размеров больше. Интересное использование голограммы. «Условия и впрямь хорошие, но я не собираюсь связываться с котом в мешке. Скажи им загрузить все данные оболочек в Балтамора. Испытаю их за месяц и дам ответ». «Цезарь, ты совсем хрю!» — возмущенно взвизгнул Свин. «Корпораты никогда не согласятся на подобные. Это же риск утечки!» «На нет и суда нет. Твоя задача — передать мое предложение и затем принести ответ». Немного жестко, но он разбудил меня личным присутствием, хотя мог просто прислать сообщение. «Все, иди, дай поспать нормально». «Разумеется!» Глаза Свина вдруг стали анимешными, вокруг головы засверкали звездочки. «Самых наисладчайших снов моему лучшему легионеру!» Брошенная подушка пролетела сквозь исчезнувшую голограмму. Мне было лень вставать за ней, воспользовался нанороботами. Классная штука, не зря купил удобный универсальный инструмент. Свин вернулся ровно через час. Признаю, никогда не был так близок к желанию пустить его на шашлык. Я мигом перенесся в персональное пространство, с большим удовольствием вцепившись в горло появившегося следом агента. «Цезарь, наконец-то твое сердце растаяло!» Он принял удушающий захват за дружеские объятия. Мощный слой жира надежно защищал его от мучительной смерти. «Подпусти поближе! Дай мне показать свою любовь!» «Ты сейчас в шаге от того, чтобы показать заявление о поиске новой работы. Не мог подождать до утра?» «Прости! Корпораты согласились на твои условия, но выставили жесткие встречные». Свин вдруг покрылся маслом, ловко выскользнув из объятий. «Вот же мелкий!» «Сам посмотри! Нужно подписать контракт в течение суток, иначе отмена!» «Получается, они боятся, что я откажусь. Ну-ка, дай сюда!» Вырвав у него стопку измятых листов, стал читать, одновременно отправив их Фридриху. Спросонья плохо понимал написанное. К тому же договор составили мозголомным бюрократическим языком. «Здесь нужен переводчик!» «Цезарь, ну я же все проверил! Тебе достаточно оставить подпись!» Под моим тяжелым взглядом Свин осекся и снова нацепил анимешное лицо. «Сейчас принесу тебе энергетик и помогу со всем разобраться!» Виртуальный бодрящий напиток успешно обманул мозг, я и впрямь стал соображать лучше. Куда больше удивления вызывал факт, что Дональд действительно понимал написанное. Он переводил с бюрократического на человеческий, объясняя все нюансы предложенного корпорацией контракта. Условия впрямь были хорошими. За каждую успешно выполненную миссию я получал гарантированную выплату. Вдобавок, в течение первого года после официального старта продаж оболочек мне обещали 5% от прибыли, но не более 10 миллионов. Ну и на Балтамора согласились. Более того, они оплачивали испытания. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой. В чем подвох?» — с подозрением уставился на потеющего свина. «Ну, есть один незначительный нюанс». Он нервно хихикнул, устроившись на своем табурете. «Новые оболочки разработаны с помощью совмещения стандартного генома с жучиным. Грубо говоря, ты станешь полукровкой. К ним сложно привыкнуть. По прогнозам, продукт может не пользоваться популярностью среди легионеров». «Тогда зачем все это?» «Несмотря на тяжесть в освоении, у новых оболочек огромный потенциал», — радостно воскликнул свин. «Если популярные легионеры станут проходить в них миссии, ими заинтересуются фанаты. У тебя точно хватит упорства, чтобы освоить ее, а там менеджеры надеются на подражание». На самом деле, не самая плохая идея. Раскрыв перед собой характеристики новых тел, остался доволен. Они точно не хуже скоростной оболочки, при этом расход энергии значительно ниже. Отдельно заинтересовало словосочетание «улучшенная маскировка». Ого! По задумке, из-за особенностей строения они не должны были привлекать внимание жуков. Если это действительно так, я сам готов их покупать. Идеальная находка для диверсанта. Не подавая вида, равнодушно кивнул. «Ладно, попробуем. Подожди, сейчас позвоню Вике». Связаться с Рыжей не получилось. Она не брала трубку. Зато присматривающий за девушками Роман сразу ответил. Телохранитель заверил, что в ближайшие 12 часов госпожа Виктория точно не планирует возвращаться домой. Встречу с принцессой Тай Мэй назначили на 2 часа дня. Я легко успевал на обучение к Балтамору. По времени моего мира испытания займут не больше 9 часов. Да уж, не так я планировал ночь перед свадьбой. С другой стороны, что я теряю? Витек правильно сказал. Этот день должен запомниться на всю жизнь. Формальности заняли всего 5 минут. Когда речь шла о больших деньгах, бюрократия всегда уступала эффективности. Оказавшись в хорошо знакомой пещере, освещенной древними факелами, я не сдержал улыбки. «Привет, старик! Поди, зарос здесь паутиной?» Ответом мне стал вылетевший из темноты мощный кулак, который я с особым удовольствием перехватил. Использовав вес носорога против него самого, уронил массивную тушу на пол. Уклонившись от выброшенной навстречу ноги, оказался сверху, ударив по слабому месту на шее. Громкий хруст возвестил о моей победе одновременно с ехидным голосом. «Рад видеть, что ты не забыл мои уроки, Цезарь!» Балтамор вышел из того же места, с ехидством уставившись на собственный труп. «Ты у нас теперь настоящая звезда! Из-за тебя я не могу нормально насладиться заслуженной пенсией!» «Да ладно, не так уж часто я появляюсь!» «Кто вообще говорит о тебе? Ко мне постоянно приходят новые легионеры. Говорят, хотят стать такими же, как гребаный Цезарь». «Удивительно. И чем закончилось?» Несмотря на дружеский тон беседы, я не терял бдительности. Вдруг нападет. «Обычно щенки убегают после первой недели. Мало кто остается на год. До сих пор удивляются, что ты продержался до самого конца. Просто я не знал о возможности уйти». Насладившись выступившим на морде изумлением, перешел к делу. «У нас есть месяц, чтобы испытать новые оболочки. Хочу знать их сильные и слабые места». Балтамор многообещающе улыбнулся, похрустывая кулаками. По мнению Во-ИИ, слова были излишни. В следующий миг я оказался в незнакомом теле прямо напротив несущегося на меня жука-носорога. «Мля, руки не слушаются! Точнее, вместо них я размахивал крыльями за спиной. А как стрелять-то? Со вспышкой боли мир резко потемнел, я услышал зловещий хохот Балтамора и снова вернулся на арену. В этот раз мне удалось отпрыгнуть от удара и засадить очередь из ВМПЛ-17 в бронированный корпус. Боль и нетерпимость к поражению оказались лучшими мотиваторами. С седьмой попытки у меня получилось уничтожить тварь. Мир сразу изменился. Теперь я стоял на крыше полуразрушенного небоскреба, услышав характерное жужжание сотен пикирующих стрекоз. За пару мгновений увидел эвакуационный шаттл и спрыгнул, пытаясь превратить падение в полет. Перед шлепком об асфальт в голове промелькнула единственная посторонняя мысль. «Что ж мне под одеялком-то не лежалось?»